«Машина на набережной», — сказал Мемос, обыденно, буднично, будто просто поменял привычную стоянку. «Вот и все. А я боялась». Стайка пестрых магазинчиков и кофеен выбежала к тротуару, перемигиваясь и перекрикиваясь, как девчонки в танцевальном зале, ждущие у стенки кавалеров. Клумбы и вынесенные из кафе столики терлись друг от друга, стараясь потеснить соседа с узкого пространства, запятнанного сочными огнями витрин. Загорелые крупнозадые немки, и откуда берется такое количество немцев, чтобы заполнить все мировые курорты? Уплетали свои пиццы и баклажани рагу. Их шорты и два вмещающие ляжки, казалось, были готовы к победной дроби палочек армейского барабана. Набережная с профессиональной беззаботностью сопровождала мой туристический проход по ней. Туристический проход, а не шествие по небесам. По небесам рая или ада. Распластанные ветви медового дерева образовали крышу над открытой таверной, прилепившейся к склону горы. Возраст дерева вряд ли кто-нибудь взялся бы исчислить. Его десятиохватное тело в старческой окаменевшей чешуе коры отдавало родством с динозаврами, некогда резвившимися здесь. Ветви же, отягощенные размерами и старостью, уже не способны были держать упругую горизонталь. Их поддерживали толстые железные прутья, прикрепленные к сильным молодым соснам, окружившим площадку. Здесь, на севере острова, пушистые длиннохвойные сосны толпились повсюду, уходя в гору и отдыхая почти у самого морского берега. Эта часть Эгины казалась иным миром. Трудно было представить, что на юге, возле дома Мемоса, пейзаж совсем иной. Здешнее зрелище поражало четкостью творения. Зеленые сосны, ярко-синее небо, и на самой вершине горы на фоне этой синевы снежно-белые колонны храма, этакого маленького Парфенона. И все цвета без оттенков, выбранные как бы раз и навсегда. И все сразу. Горы, храм, сосны и море тоже четкое, просматривающееся до дна. Наше черное мне всегда представлялось вымощенным булыжниками серой зыби. Это мастили куски ляпис лазури. А порой двойной слой стекла, сквозь который отчетливая подвижность линий внутри. Черные скобы вокруг блестящей сердцевины. И все было сразу, все вместе. Сосны, горы, храм, небо, море и таверна под кровлей веток медового дерева. И ты сам становился частью продуманного мира, выписанного без излишеств и оттого прекрасного. Это чувство даже не причастности, а встроенности в цветной мир острова пришло ко мне только здесь. Когда Мемос предложил нам путешествие на север острова, мы с Катей сразу согласились. Всякое разнообразие непременно для посещения незнакомых мест. Хотя и там, в доме Мемоса, мы жили отлично. Дом смотрел на море из глубины скалы. Его первый этаж разместился в нише, вырубленной в горе, а второй — на узкой площадке, служившей потолком нижнему. Нам с Катей был отдан верх, где помещались кухня, спальня и столовая с дверями, распахнутыми на балкон, откуда был просторно виден Каринский залив, восходы и закаты.